Чем больше Мэрилин отдалялась от Миллера, тем больше Миллер старался быть рядом. Не сумев стать ее просветителем, гидом, исцелителем, он ограничился ролью мелкого менеджера, технического советника, следил за текстом, чтобы подправить реплику, приспособить ее ко вкусам актрисы. Каждый вечер Миллер отправлялся вместе с многочисленной съемочной группой просматривать материал, отснятый за день. На просмотре присутствовали монтажер и Кьюкер, который высказывал свое мнение. Но Мэрилин всякий раз оспаривала его, а Артур Миллер автоматически принимал сторону жены, как и положено мужу. В таком его поведении не было уже ни логики, ни критического чутья. Всякий раз, когда настроения Мэрилин были объектом нападок, он становился в позу одержимого манией преследования. «Мистер Имерек, я требую извинений. Вы оскорбили мою жену. Прошу вас публично принести свои извинения». Нервозность вышла за порог квартиры Миллеров и стала достоянием широкой публики. При каждом капризе Мэрилин Миллер многозначительно качал головой. Он во что бы то ни стало хотел удержаться возле этой женщины, которая теперь каждый день грозила дать ему отставку. Он старался быть ей полезным, необходимым, готовым довольствоваться ролью придворного, ведь он мог хотя бы заниматься сценариями жены, добавить там слово, тут шутку. Он давно уже сдался как писатель. Он патологически убежденно исполнял роли при выходе. Такова цена, которую он платил не за жизнь, а пусть только за сохранение легенды. Помните пара века, союз тела и духа? По утрам, вооружившись лупой, он сортировал фотографии, раскладывая их на две стопки. Направо удачные, налево негодные. Рено, куда приехала труппа для съемок «Неприкаянных», заполнен игральными автоматами. Их рычаги поднимаются и опускаются. Монеты звякают, шары подскакивают над столами для игры в рулетку. Костяные фишки стучат одна о другую. Любители выпить судорожно сжимают в кулаки серебряный доллар, не отрываясь от автоматов. И все это, плюс вздор, выдаваемый неумолкающими радиоприемниками и телевизорами, создает невероятный шум, не стихающий ни днем, ни ночью. Этот шум оглушает женщин, большинство которых приезжает сюда, чтобы порвать искусственную связь, положить конец несчастному браку. Не настоящие шахтеры, не настоящие стригали и ковбои убиваются вокруг норковых шубок безутешных красоток. В ожидании решения развода эти горемыки пьют и играют в азартные игры. Они ищут компенсации за потерю. В этом городе столько же ювелирных магазинов, сколько и горных автоматов, и повсюду. У зубного врача и у священника висят таблички, предупреждающие, что прибегать к огнестрельному оружию запрещено. Поэтому приобретают драгоценности или принимают ухаживание мнимого ковбоя, маскарадный костюм которого призван способствовать бойкой торговле напитками. В других местах для этой цели используют девиц в облегающем платье. Приехав в Рено, разведенные заглушают свою грусть, нажимая на разные рычажки. Мэрилин тоже нажала руками на рычажок, только в переносном смысле. Она в последний раз попыталась пробудить писателя Артура Миллера. Она попыталась разжечь в нем чувство ревности, надеясь его расшевелить, вывести из умиротворенного состояния по классическому рецепту. Жена стремилась раззадорить мужа, не причиняя ему зла. Она ждала, что до Миллера дойдет, но для нее это был отчаянный шаг. Не окажись Миллер на стороже, дело могло принять серьезный оборот. Поначалу Мэрилин отлучалась в город для встреч с фотографами, затем полетела в Нью-Йорк с Монтгомери Клифтом, одним из своих партнеров по фильму «Встречать Ива Монтан». И тот, и другой были друзьями Миллера. Она давала им понять, что изменять Артуру не собирается, а просто хочет его расшевелить, задеть самолюбие мужчины, от которого, быть может, еще ждала спасения. Но Миллер никак не реагировал на этот столь явный маневр. Он ограничился тем, что покачал головой, и в его глазах промелькнул огонек. Он стремился казаться великодушным и далеким от всяких подозрений. В конце концов, он так и остался вне пределов досягаемости. оба случайных кавалера.